Что касается конкретных результатов, благодаря Юругасе Амика я немного разобралась, какие люди сидят в классе по правую и левую руку от меня, однако, молча выслушав ее слова, которые она тарабанила со скоростью пулемета, так и не поблагодарила ее. Ну и наоборот, не стала донимать вопросами. «Что ты задумала? Издеваешься?» Хотя меня так и подмывало сказать нечто подобное. Моя психика под гонётом её напористой доброжелательности отвечала неприязнью. Но обратив внимание на один сомнительный момент, я немного успокоилась и собралась с мыслями. Сомнительный момент. Проще говоря, в голову закрылись подозрения по типу «Почему бы ей, изолированной от всего класса, самой не воспользоваться столь ценной информацией?» Между тем, Юругасе Амика, кажется, пришлось не по душе отсутствие благодарности с моей стороны. «Ты мне чё за взгляды кидаешь, а?» Она принялась угрожать. Но я, конечно, никак не отреагировала на её благотворительность, но всё равно обиделась на то, что она прицепилась к моему взгляду. Он всегда был таким. Все претензии, пожалуйста, адресуй родителям. Хотя родителей-то у меня и нет. По-видимому, решив, что от непокорной и неблагодарной девочки ничего не дождаться, Юругасе Амика отвернулась в сторону. Поскольку всё это время она стояла так близко, что мы чуть ли щеками не прижимались, я, по правде сказать, вздохнула с облегчением. Моё личное пространство – расстояние, при котором до меня ни руками, ни ногами не добраться. И хотя Юругасе Амика отошла на некоторую дистанцию, стресс от межличностной коммуникации никуда не делся. Так как я постоянно ощущаю давление, когда сталкиваюсь с кем-нибудь лицом к лицу, мне было бы гораздо проще, если бы она, откровенно говоря, снова повернулась спиной. Хотя на самом деле я не могу заявить об этом откровенно. Да и не только я. Никто другой не станет просить человека сначала повернуться к нему спиной, прежде чем поговорить. Тем не менее, Юругасе Амика исполнила моё желание наполовину. Снова телепатия? Или я опять вышла из себя и случайно сказала вслух? Меня успело охватить волнение, однако дело было в другом. Видимо, Юругасе Амика, сказав всё, что хотела, решила уже пойти домой, поэтому повернулась на каблуках и зашагала к выходу, оставляя меня на крыше одну. «Нет-нет, постой, мы ведь ещё не закончили. Неужели ты оборвёшь разговор на этой ноте?» Я хотела было остановить её, но всё никак не могла решить, как к ней лучше обратиться. «Юругасе-сан? Или так она только смутится?» «А Юругасе-чан будет слишком по-дружески? Использовать уважительные суффиксы или нет? Если нет, не будет ли это тоже слишком дружелюбно? Да и смогу ли я в нынешнем психическом состоянии произнести её имя, не запнувшись? И вообще, её действительно так зовут? Один хаос в голове!» Поэтому просто безжизненно стояла и смотрела вслед уходящей Юругасе Амика. «Ах, чувствую себя беспомощной». Получается, она сказала всё, что хотела, в том числе и вещи, которые мне нужно было услышать, ну а я так и не смогла последовать её примеру. Хотя у меня тоже нашлось бы пару слов. При том, что шансов высказаться, наверное, было немало. От мысли об упущенных возможностях даже засосала под ложечкой. Я осталась одна, всё сильнее погружаясь в печаль. Странное ощущение, будто меня жестоко и умело надули. Впрочем, не так уж и хотелось ей что-то говорить. Я прицепилась к Юругасе Амика только из-за продолжительного игнора с её стороны. Поэтому и разозлилась. Я не хотела признавать, что совершила ошибку, решив первой с ней заговорить, зато ещё чуть-чуть я точно решу покончить жизнью. Целеустремлённость явно не моё качество. Если уж на то пошло, вместо неё у меня скорее есть устремлённость быть жертвой. Не прощу её за то, что она игнорировала меня, когда я храбрилась и изо всех сил старалась с ней познакомиться. После таких слов можно с уверенностью сказать, что Юругасе Амика не в состоянии тягаться со мной по части эгоизма. Она не пообедала вместе со мной, не показала мне школу, но возместила это важной информацией. Может быть, прозвучит очень жестоко, но её трудное положение и то, что к нему привело, не играет никакой роли. На данный момент она уже выполнила своё предназначение для меня. Да, звучит действительно жестоко. Однако это не мои слова. Она сама намекала на это. Сыграв роль своеобразного трамплина, Юругасе Амика всем своим видом будто бы говорила, мол, «А теперь отстань, будь добра, Я не хочу иметь с тобой никаких дел. Не скажу, что не собиралась использовать ее в роли такого трамплина. Я заговорила с ней, надеясь, что она поможет сделать первый шаг и станет моим мостиком, моей возможностью влиться в коллектив. Это голая правда. Если бы я сказала, что ни за что не брошу Юругаса Амика после того, как она выполнит свою функцию, и я освоюсь в классе, никто бы мне не поверил. Собственно, поменяйся мы с ней местами, именно такой умысел я бы и усмотрела в ее действиях, поскольку страдаю сильной манией преследования. Ты заговорила со мной только потому, что хотела, чтобы я представила тебе одноклассников? Хорошо, я все понимаю. Значит, я не интересна тебе, да? Я опустила плечи и тяжело вздохнула. В таком состоянии у меня больше не было сил стоять на ногах, поэтому я села на корточки прямо на искусственный газон, обхватила колени руками и уткнулась в них лицом. Наверное, так моя новая школьная юбка только испачкается, но сейчас это не имеет значения. А что если бы здесь поставили полиэтиленовый мешок, доверху набитый пищевыми отходами? Полупрозрачный 70-литровый мешок, у которого видно внутренности. И рядом с ним встала бы Ойкура Садати. Иначе говоря, я. И у кого-нибудь спросили бы, ну, с кем бы ты хотел поговорить? Любой бы без колебаний выбрал мешок. Ведь я самое-самое-самое низкое и пропащее существо. Даже мусор лучше. При таком раскладе остановиться на мне мог бы только кто-нибудь нелепый вроде Арараги. А иначе это противоестественно. Однако нельзя отказаться от самой себя, даже если на всем белом свете я больше никому не нужна. Будь я кем-то другим, то первым делом вычеркнула бы из жизни подобного мне человека. Но ведь у меня больше никого нет. Как можно в таком случае не защищаться? Неважно, люблю я себя или нет, я бы все равно не спрыгнула с этой крыши, даже если бы здесь не было никакой ограды. Как бы они ни злословили, мой дух не сломить. Только что я сидела вся скрючившись и замкнувшись в себе, но тут же встала во весь рост. Сменим тему. Будем считать, что как минимум конфликт с Юругасы Амико улажен. Есть! Могу же, когда захочу! Все вышло как нельзя лучше! Я сэкономила время на беседах, которые пришлось бы вести с целью получения информации с Юругасы Амико, на первый взгляд обладающей довольно проблемным характером. Хотя до моего он по сложности не дотягивает. Но разве это не хороший результат для девочки, которая только-только перевелась в новую школу? Из убытка извлеки пользу, так вроде бы говорится. Однако в погоне за пользой я утратила нравственность. Хотя если смотреть на это как на помощь Юругасы Амико отделаться от совершенно безнравственной меня, начинает казаться, что я совершила хороший поступок. Да ведь мы обе сделали благое дело по отношению друг к другу, разве не так? Как же тепло становится на душе, когда поступаешь хорошо. Как ни крути, но я очень удивилась, когда в итоге улучшила свое моральное и физическое состояние. Как и думала, от сидения на корточках моя юбка помялась, но эта проблема настолько ничтожна по сравнению с морщинами. Слово «шива» означает одновременные складки на ткани и морщины. Избородившими лоб. Наверное, я уже просто привыкла хмуриться. Поскольку время уже позднее, нужно наилучшим образом воспользоваться полученной информацией. Почему бы не заглянуть в класс перед тем, как пойти домой? Может, удастся присоединиться к дружной разговорчивой компании? Но если кто-то и остался после уроков, они точно не занимают время разговорами, а вместо этого готовятся к экзаменам в учебной группе, да? Выпускной класс как-никак. Пусть словосочетание «учебная группа» заставляет меня содрогаться от ужаса наравне с именем Арараги Кайоми, я все же подавлю внутреннюю неприязнь и проигнорирую холодок, бегущий по спине. Потому что хочу показать свои самые лучшие намерения и присоединиться к одноклассникам. Учеба дается мне куда проще, чем общение с людьми. Пока я спускалась вниз по лестнице, в голову пришла запоздалая мысль. Юругаса Амико в попытке избавиться от меня дошла до того, что слила всю личную информацию об одноклассниках. Неужели нас терзают одинаковые чувства? Хотя это уже не так важно. Она разговаривала на другом диалекте, поэтому я не очень хорошо уловила ее речь, но вначале Юругаса Амико, кажется, сказала что-то вроде «Разве трудно понять, что я избегаю контактов с людьми?» И... хочешь, чтобы и тебя втянули в этот конфликт? На мой взгляд, ее слова звучат не иначе, как самооправдание. Но Юругаса Амика, возможно, на самом деле считала, что она опасна. И от чистого сердца желала, чтобы я с ней не связывалась. Это не исключено. К слову, за всю свою жизнь я не раз попадала в ситуации, когда общество отторгало меня. Однако не стану отрицать, что даже в таких условиях старалась избавиться от назойливых индивидуумов по тем же причинам, что и Юругаса Амика. Если в изоляции человек находит комфорт, если его устраивает одиночество, значит для него вполне естественно отказывать другим людям в общении. Рвать отношения с друзьями ради них самих, разве стоит жаловаться на судьбу за то, что в моей жизни случались такие драматичные моменты? Так что даже если Юругаса Амика указала мне верный путь из заботы, лишь бы я не стала изгоем и не отказалась втянуть в ее проблемы, меня это полностью устраивает. Переведенный ученик приходит в новый класс. Не может разобраться, что к чему, связывается с плохой компанией, вся его юность на смарку, после чего ему очень трудно встать на правильный путь. Такое развитие частенько показывают в дорамах про школьную жизнь. Изоляция открывает возможность довольствоваться своим обществом. Хотя это, пожалуй, во мне говорит упоение одиночеством. Оглядываясь на саму себя, я понимаю, что легко пьянею от состояния уединения. Однако, тебя вообще-то никто не просит строить из себя крутую. Да знаю я, знаю. Нет, любыми средствами защищай свою гордость. Я не буду опускаться до таких мыслей. Наверное, было бы лукавством говорить, будто меня внезапно стала волновать причина, по которой Юругаса Амика оказалась изгоем. Я же самый последний отброс. Еще хуже, чем пищевые отходы. Поэтому не волнуюсь о судьбах других людей. Стоило усилием воли пройти по коридору и добраться до класса, остановившись у его дверей, как все эти мысли развеялись дымом. Какими бы серьезными ни были те обстоятельства, при которых Юругаса Амика стала изгоем, мои нелепые и ничтожные проблемы волновали меня куда больше. Казались актуальнее и важнее всего на свете. Девушка, я эксцентричная, поэтому глупо ждать от судьбы, что все пойдет как по маслу. Собрав волю в кулак, я отодвинула дверь класса. Никого. Могу поклясться, что пустота звенела.